Все тщательно сплетено, но легко разрывается несколькими жестокими случайными ударами. Казалось, что брак моих родителей был сотворен из более прочного материала. Мои мама и папа искренне верили, что не могут быть счастливы с кем-нибудь другим. О себе я знал, что это не так. Я мог быть счастлив с Казуми. Так же, как Казуми могла бы найти необходимые ей отношения, так нужные нам всем с другим мужчиной, и Сид могла бы найти кого-нибудь, кто любил бы ее. Но все это не умаляло важности отношений, которые сложились у меня с моей женой. В некотором роде осознание того, что каждый из нас смог бы выжить без другого, переводило брак в разряд особо ценных. Мы остались вместе, потому что сами сделали этот выбор. В мире, наполненном разными возможностями, мы выбрали друг друга. «Этот ребенок, — сказал я Эймону, — свел нас снова вместе. Ребенок, которого мы вместе приведем в этот мир. Мы станем настоящей семьей. Может, мы уже стали ей». Он выглядел так, будто я его не убедил. Я понимал, что он хочет определенности, жестких гарантий того, что любовь будет длиться вечно и наш брак не развалится. Но, как говорит моя мама, если хочешь гарантий, детка, то купи тостер. Послушай, Эймон, причину, по которой я снова со своей женой, совсем несложно понять. Просто я люблю ее. Так же, как ты любил Казуми? Или по-другому? Такой же любовью или другой, мне нужно знать. Что, если бы было все наоборот, Гарри? Что, если бы ты переспал с Казуми в Ирландии, а, приехав назад в Лондон, ты не лег бы в постель со своей женой? Что, если... И это большой вопрос. Другая женщина носила бы твоего ребенка... «Ну, тогда...» Я не смог ответить на этот вопрос. Я предпочел проигнорировать весь тот хаос, который притаился снаружи. Все женщины, которых я мог бы любить, все другие жизни, которые я мог бы прожить, дети, готовые родиться... Сегодня я не мог уже думать обо всем этом. В конце концов, я все-таки женатый человек. Мое давление снизилось. Гипертония отступала. Еще не скоро может произойти кровоизлияние в мозг. Хорошие новости, подумал я. Хочется увидеть, как новый малыш вырастет. Хочется присутствовать при том, когда малыш начнет смотреть на меня, как на старого дуралея, который ничего не знает о жизни. Хочу прожить до тех пор, пока мой младший ребенок станет взрослым. Таков теперь мой план, моя новая цель. Постепенно эта цель стала самой главной. 135/75, сказала мой доктор. Неплохо, совсем даже неплохо. Вы продолжаете снижать вес, не курите, занимаетесь физическими упражнениями. 30 минут на тренажерах 3 дня в неделю. Хорошо. Только не перестарайтесь. В наши дни от перегрузки на тренажерах умирает такое же количество мужчин средних лет, сколько от рака или от сердечных болезней. Как много соли вы употребляете? Даже не прикасаюсь к ней. Кофеин? Ну, довольно сложно отказаться от капучино. Но я уже сократил количество. Иногда приходится держаться подальше от того, что мы любим, и научиться ценить то, что нам очень нужно. Тут перед моими глазами возникло лицо моей жены. Черные волосы подстрижены в китайском стиле, широко поставленные карие глаза, белозубая улыбка и крошечные мимические морщинки, которые начали намечаться вокруг ее маленького прелестного рта –